Глава 5. Проснулась от того, что солнечный луч, тонкий и упрямый, светил прямо в лицо. Глаза щурились, веки были тяжелыми. Первый час дня, подсказал телефон, который я нащупала на тумбочке. 13:07. Новый год уже наступил, а я все еще здесь, в чужом номере, в чужой постели, с чужим запахом на коже. Тело отозвалось на движение сладкой и глубокой болью. Потянулось, вытягивая руки над головой. Простыня соскользнула с груди. Каждый мускул ныл, будто я пробежала марафон. Плечи, спина, бедра и особенно между ног. Там саднило, пульсировало, напоминая о том, что вчера было не сном. Прикрыла лицо ладонями, вдохнула глубже, и воспоминания хлынули, как горячая вода из душа. Саша, его руки, его губы, его член. Наш новый раунд начался в душе. Он нес меня туда на плече, как трофей. Шлепнул по попке, я взвизгнула от неожиданности и предвкушения. Поставил под струю. Вода была теплой, почти горячей. Пар поднимался столбом. Он взял гель, выдавил на ладони и начал мыть меня медленно, будто я была хрупкой фарфоровой куклой. Сначала плечи, потом руки. Пальцы скользили по моим запястьям, переплетались с моими. Он провел ладонью по шее, вниз к ключицам, и я задрожала, хотя вода была обжигающей. Я смогла рассмотреть его лучше. Да, он был привлекательным мужчиной. Смуглая кожа, под которой перекатывались мускулы. Крепкий, широкоплечий, с татуировками, которые придавали ему грозный и хищный вид. Мне самой хотелось его касаться. Внутри вновь нарастало желание. Потом он опустился ниже. Грудь. Он намылил ее круговыми движениями. Большим пальцем провел по соскам, и они тут же затвердели. Я выгнулась, прижалась к нему спиной, чувствуя, как его член упирается мне в ягодицы. Твердый, горячий. Он не торопился. Мылил живот, бедра, колени. А потом его рука скользнула между ног. Ахнула. Он провел пальцами по промежности, осторожно, но уверенно намыливая, лаская, дразня. Он толкнул меня лицом к стене. Я прижала ладони к кафелю. Вода стекала по спине, по ягодицам. Я чувствовала, как он намыливает меня медленно, тщательно. Большой палец остановился между ягодиц. Надавил слегка, и я вздрогнула. «Никто никогда...» Я хотела сказать «не надо», но вместо этого выгнулась сильнее. Он вошел медленно на одну фалангу. Я застонала. Это было странно, запретно, но так чертовски приятно. А потом он вошел в меня. Не туда, куда я ожидала. Саша поднял мою ногу, поставил ее на выступающий бортик душевой. Почувствовала его возбуждение, напряглась. «Расслабься, малышка, дыши». Остановился, поцеловал в шею, прошептал. И я расслабилась. Он вошел медленно. Я закричала. Не от боли, а от переполняющего ощущения. Он двигался осторожно, а меня вновь накрыл оргазм. Жестко, ярко, практически теряя сознание. Ноги подкосились. Я бы упала, если бы он не держал меня. Он кончил следом, проникая в меня глубже, растягивая, заполняя собой. Я почувствовала, как горячая сперма заполняет меня, вытекает, смешивается с водой. Когда все закончилось, Саша повернул меня к себе, прижал к груди, поцеловал в губы, в лицо, в глаза. «Ты мой самый невероятный подарок на Новый год!» Я не отвечала, не знала, что сказать. Это было все нереально. Просто прижималась к нему, чувствуя, как сердце колотится в унисон с его. Сейчас, вспоминая это, я снова возбудилась. Между ног стало влажно. Я прикусила губу. Хотела его, хотела снова. Но, осмотревшись по сторонам, поняла, что я одна. Саши не было. Кровать рядом была холодной. Простыня смята. Села, огляделась. Номер был пуст. Ни одежды на стуле, ни его сумки у двери, ни телефона на тумбочке. Даже полотенце, которое он бросил на пол в ванной, исчезло. Все выглядело так, будто здесь всю ночь спал один человек. Нет следов шампанского на столике. Клубника исчезла. Только мой чемодан у двери и моя шубка на вешалке. Встала. Босые ноги коснулись холодного паркета. Прошлась по номеру. В ванной идеально чисто. Ни капли воды на полу, ни волоска в раковине. Открыла шкаф. Пусто. На столе ни ноутбука, ни часов, ни ключей от машины. Ничего. Ни единого следа того, что здесь были двое. Что мы занимались сексом всю ночь. Что он вылизывал меня до потери сознания, что я кричала его имя. В груди зародилось странное чувство. Сначала легкое беспокойство, потом страх. Острый, холодный. Я подошла к окну, отодвинула штору. Снег лежал чистым полотном. Машины внизу двигались, жизнь шла своим чередом. Но здесь, в номере 512, было тихо. Слишком тихо. Подошла к зеркалу. На мне были следы. Синяки на бедрах, красные пятна на шее, легкие царапины на спине. Я подняла волосы, посмотрела на шею. Там, где он целовал, остались засосы. Я была жива. Я была здесь. Это было. Но его не было. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Что это было? Розыгрыш? Игра? Или я сошла с ума? Подошла к чемодану, открыла его. Все на месте. Платье, белье, косметика. Только красное кружевное белье исчезло. Я точно помнила, как он сорвал его с меня. Где оно? Села на пол, обхватила колени руками. В голове крутилась одна мысль. Кто он такой? Саша. Александр. Он сказал, что не Колесов, но номер был оформлен на Колесова. Администратор подтвердила. Я пришла сюда за Антоном, а нашла его. Или не его. В груди страх перерос в панику. Быстро умылась, привела себя в порядок, достала из чемодана белье, джинсы и свитер, кинула туда красное короткое платье, которое аккуратно висело на спинке стула. Сумка, телефон, ключ-карта. Вышла в коридор. Дверь за мной закрылась с тихим щелчком. Лифт приехал сразу. Вошла, нажала один. Двери закрылись. Я смотрела на свое отражение в зеркале. Глаза красные, волосы растрепаны, губы опухшие. Я выглядела как женщина, которую всю ночь трахали. Но в номере 512 никого не было. В холле было тихо. Другой администратор, другая смена. Мужчина средних лет. «Добрый день. Номер 512. Кто там остановился?» Он посмотрел в компьютер. «Колесов Антон. Заселился вчера утром. Выезд сегодня в 12». «А он выехал?» «Да, в 11:45. Один». «Один?» «Да, сдал ключ, уехал». Ничего не понимая, кивнула. Повернулась, вышла на улицу. Снег хрустел под ботильонами, солнце слепило. Я остановилась, вдохнула морозный воздух. Он ушел. Без слов, без записки, без ничего. Достала телефон, не зная, что с ним делать. У меня не было даже номера Саши. Я стояла посреди заснеженной улицы и чувствовала себя не сюрпризом и не ошибкой, а сумасшедшей. Телефон в руке внезапно завибрировал, будто очнулся от долгого сна. Я посмотрела на экран. 47 пропущенных звонков. Мама 12, Катя 8, Лера 5. Даже бывшая одногруппница, с которой мы не общались 2 года, звонила трижды. Я открыла один из мессенджеров. 312 непрочитанных сообщений. Групповые чаты взрывались. «Юлька, где ты? Мы тебя потеряли в баре». «С Новым годом, красотка! Фото с твоим загадочным слоником ждем». «Мама твоя звонила. Говорит, ты не берешь трубку с 11:30». В других мессенджерах такая же история. Везде поздравления, сердечки, шампанское, фейерверки. Открыла чат с Антоном. «Мое сообщение вчера в 22:44. Еду к тебе. Будет сюрприз». «Доставлено. Прочитано». Ни одного звонка, ни одного слова. Ни одного «С Новым годом». Даже в сторис пусто. Последний пост 31 декабря в 18:42. «Готовлюсь к важной встрече. Желаю всем волшебства». Фото, бокал шампанского. Женская рука в кадре. Обручальное кольцо блестит. Сжала телефон так, что костяшки побелели. «Он знал, что я приеду. Знал и ничего не написал. Что происходит?»